гандон, ты пидор ебаный, я бы тебя в рот выбил, расчленил. И родаки твои ебланы, раз такого дебила, блядь, родили. Пугачиха старая, облезлая пизда.